А может, самой послать кому-нибудь из друзей во Франции? Нет, это слишком сложно. С островков сквозь ночь доносились крики, сверкали огни, зеленые, голубые. Добавим ко всему луну и девушку. Она сидит, свесив ноги на парапете, и рядом с ней юноша. Не красавец, не урод, а так, что не надеюсь, самый ординарный. Прошел рабочий, тоже не из таких, какие мне нравятся. Он нес железный ящик и длинный кусок водопроводной трубы. Несмотря на масляные пятна и отбросы, плававшие на воде, воздух был ароматен, может быть, благодаря морскому бризу. Нет, не морскому. Мне казалось, что ветер дует с океана. Я не заметила, как проскочило 2 или 3 лишних квартала, и только тут, опомнившись, уже совсем усталая, повернула домой. Тогда-то у меня в голове и зародились самые невероятные предположения. Чтобы кто-то сунул вдруг ни с того ни с сего пальто в руки мне, незнакомки, посреди улицы, не сказав ни единого слова? С чего бы это? Может, оно горячее? Как в Соединенных Штатах принято говорить о краденных вещах. Может быть, в его карманах пистолет, драгоценности или гремучая змея? Может, оно снято с гангстера, только что убитого, чтобы уничтожить все улики? Тот, кто всучил мне пальто, был в боксерских перчатках. В 2 перчатках или в 1? Я помнила только 1, ту, которую он с какой-то яростью размахивал в воздухе. Нет, конечно, это боксер. Он изрядно отделал, а может быть и угробил собрата по профессии, и теперь скрывается от рук правосудия. Могло быть такое? Могло. Потом, не зная, как отделаться от тяжелого пальто, но чье же оно все-таки, он сунул его первому встречному. Неправдоподобно. Разве я была первой встречной? Нет. До меня этот человек в боксерской перчатке наверняка встретил много других людей. И потом я не прохожий, а прохожая. Он дал мужское пальто молодой женщине. Почему? По дороге домой я перебрала мысленно всевозможные варианты и теперь не знала, что и думать. Студенческий пансион, давший мне приют, точнее, мне, моим мечтам и моим художническим дерзанием, снаружи выглядел очень прилично. Вход был с 12-й улицы, через парадные с 7 каменными ступеньками. Внутри, как это ни печально, пансион служил пристанищем не только таким же бедным, как я, студентам, но также тараканам и крысам. В этот вечер, после всей дневной беготни, после нескончаемых блужданий по бесконечным улицам, моя комната на 5-м этаже под самой крышей казалась мне, когда я поднималась по бесконечно длинным лестницам с шаткими перилами, самой прекрасной комнатой в мире. Войдя в свою комнату с мужским пальто под мышкой, я сильным ударом кулака распахнула настежь окно. Надо сказать, что в те времена я старательно культивировала все, что только было мужественного в моей натуре, чтобы уравновесить таким образом чрезмерную женственность своей внешности. В те дни я носилась с мыслью, что совершенное существо должно быть наполовину мужчиной, наполовину женщиной. Я и в выражениях не особенно стеснялась. Итак, ударом кулака я распахнула окно, и теперь, чтобы закрыть его, понадобилось бы притянуть створки к себе. Американцы называют такие окна французскими. Я плюхнулась на постель, вздохнула и блаженно вытянулась, переполненная впечатлениями этого дня. Пальто, небрежно брошенное на спинку стула, соскользнуло на пол. В комнату проникало немного света с улицы, достаточно, чтобы разглядеть контуры предметов, но недостаточно, чтобы разглядеть их детально. Нажав кнопку на безобразной штуковине, болтавшейся на шнурке над самым моим носом, я включила свет. Резвившиеся в раковине прусаки моментально исчезли. Я встала и запел матрац, еженочно баюкавший меня в моих кошмарах. Я осмотрела пальто. Собственно говоря, это было полупальто из верблюжьей шерсти цвета светлой охры, почти новое, с широким поясом и двумя косыми карманами. Я сунула руку в один из них, чтобы узнать, что в нем, и извлекла предмет от первого же прикосновения, к которому у меня по коже побежали мурашки. Моя рука тут же швырнула на стол то, что вынула из кармана, и страшный предмет оказался перед моими глазами. Это были 5 пальцев левой руки, отрубленные у основания и связанные шнурком. Мгновенно сработали 2 рефлекса. Сначала меня вырвало в умывальник, а потом я схватила шнурок за конец и выбросила этот ужас за окно. Меня начало трясти, и я не могла сдержать икоту. В течение 10 минут мне казалось, что я умираю. К счастью, я не обедала в этот день, и после нескольких болезненных судорог мой желудок успокоился. Стало ясно, что этим вечером мне уже не выбраться в маленький бар, где собирались мои собратья на Гринвич-Виллидж. Пара бесталанных художников, неудавшаяся актриса, полная надежд поэтессы. Более везучие, случалось, угощали там мазил вроде меня черствым сандвичем и чашкой кофе с коньяком. Это подвальное заведение в псевдофранцузском стиле называлось «Кошачья миска», и действительно, с завсегдатаями там не особенно церемонились, не больше, чем с бездомными кошками из водосточных труб. И я начала снимать блузку, когда вдруг, повернувшись к окну, увидела ногти этих жутких пальцев, забравшихся по стене дома к самой оконной раме. Ужас! Ужас! Я взяла туфлю и стала бить по ним каблуком и била до тех пор, пока они не разжались. Они свалились вниз, и я сразу захлопнула окно. Неужели все это происходит наяву? Схватив пальто, я выскочила из комнаты и сбежала вниз к привратнице. «Я нашла это на скамейке у Ист-Ривер», — сказала я ей. «Отдайте вашему мужу, мне оно ни к чему». «Прекрасное полупальто», — сказала она, — «вы могли бы его продать. Я снижу вам квартирную плату». Я поднялась к себе, думая, что, может, хоть теперь у меня будет покой. Я не понимала, что происходит. А вы бы поняли? Я вошла в комнату, и сердце чуть не выскочило у меня из груди. Пальцы. Проклятые пальцы барабанили по стеклу, явно требуя, чтобы я их впустила. С воплем «Входите! Входите же! Давайте кончать!» я распахнула окно. Пальцы спустились на паркет, быстрыми уверенными шажками двинулись к столу, вцепились в деревянную ножку и стали карабкаться по ней вверх. Вскарабкавшись, они расположились на столе. Остолбенев, стояла я в ногах кровати и смотрела, как они движутся, смотрела, не протестуя, не испытывая любопытства, не давая себе труда поискать объяснение этому ужасу, от которого не могла отвести глаз. Между тем пальцы, немного отдохнув, отодвинули в сторону картоны и другие рисовальные принадлежности и вытащили из-под них чистую тетрадь. Потом они собрались вокруг моей авторучки и начали писать. Невидимая, но исключительно точная рука водила ими по странице. На душе у меня становилось все тоскливей. Воздух густел, звуки становились громче. Я задыхалась. С того места, где я стояла, я очень хорошо видела, что именно пишут пальцы. Мы были послушными орудиями левши, с которым расправился его враг. Наш хозяин умер сегодня вечером. Только в нас он еще живет, но нам, чтобы мы жили, нужна ты. На какое-то мгновение между мной и миром встало черное облако. Отрезанные пальцы все писали, а я надела берет, жакетку и бросилась вниз по лестнице. Я бежала по улице, бежала и бежала. Я поняла, что ужас навсегда поселился рядом со мной. Я бежала и говорила себе, 14-я улица ведет к Ист-Ривер, там уже не будет страха. Парапет над рекой был не очень высокий. Я занесла над ним ногу, но какая-то неведомая сила за моей спиной удержала меня. Морской ветер сдул с моего лица гримасу тоски. Я села на скамью, а мое сердце покидали последние мятежные порывы. Надо было смириться со своей горькой судьбой. Ничего другого не оставалось. Пальцы, удержавшие меня от самоубийства, лежали у моих ног. Я не задавалась вопросом, как они меня догнали. Я взяла их и положила в берет, и этот берет я несла в руках до самого дома. Дома я вытряхнула содержимое берета прямо на стол. Пальцы ударились о стол с глухим стуком. «Выкладывайте, что там у вас?» — сказала я им. Они снова сплелись вокруг моей авторучки и написали: «Мы дадим тебе богатство». «Каким образом?» «Береги нас. Без души нас ждет разложение. Дай нам свою. Люди бессмертны в той мере, в какой их помнят или любят. Помнить о чьем-то присутствии уже значит любить. Мы не просим у тебя ничего, кроме духовной поддержки. Доверь нам свою жизнь, а мы дадим тебе богатство. Оставайтесь». И добавила, желая сохранить за собой на всякий случай путь к отступлению: «Вы мерзки. Я смогу терпеть вас, только пересиливая отвращение». Пальцы нетерпеливо задвигались и приступили к работе.